Всякое насильственное навязывание своего авторитета недопустимо. Всякая напыщенность и надутость знанием, не притворенным на опыте в применении, подобно блеску фальшивых камней. Многие спотыкаются на этом. Незнающий и неопытный стремится зазывать на свой двор, не зная, каким ярым обременителем окажется каждый зазванный. Но знающий ждет только пришедших и постучавшихся. И нет у него желания блеснуть тем, что он знает, или пытаться кому-то что-либо навязывать. Вот почему рекомендуется отвечать на вопросы, избегая насыщать сознание фактами, не затрагиваемыми заданным вопросом. Даяние не по сознанию или сверх его вместимости неизбежно вызывает реакцию противодействия, и приходится тяжко платить, и тем тяжелее, чем больше было выдано не по сознанию. Дай, дай, дай, этого требуют все. Но мудро раздать может только многоопытный путник. И получившие сверх особенно яростно критикуют. Критика – результат невмещения. Особенно надо осмотрительным быть с теми, кто подвержен темным воздействиям. Без знания человека путь затруднен, и распространение учения становится непосильной задачей.